Кое у кого из встречавших гостя запершило в горле и засосало под ложечкой в предчувствии большой беды. Но выручил переводчик, лихой малый, прикрепленный к Умберто. «А это, — сказал он, не моргнув, — фольклорный ансамбль песни и пляски, в старинных костюмах, отображающих, как жили крестьяне до революции. Собрались они здесь для репетиции, скоро фестиваль. Наша страна любовно сохраняет старинный фольклор». Умберто Браколини был растроган до слез и обменялся рукопожатиями с некоторыми участниками ансамбля. А вскоре в итальянской прессе появилась статья Умберто Браколини о талантливости русского народа, трогательно сохраняющего старинные обычаи и обряды. Браколини увез в Рим несколько редких русских икон, подаренных ему перед отъездом. Переводчик за смекалку и находчивость получил поощрение от своего начальства и на 3 года укатил работать за границу. В той же статье Умберто Браколини воздал должное заботе советского государства о здоровье трудящихся, живописно обрисовав изобильное питание и условия жизни в закрытом санатории «Объект номер», где он со своей семьей бесплатно блаженствовал 3 недели. Заканчивалась статья известного итальянского прогрессивного журналиста Умберто Браколини так: «Здесь, в этой стране, наяву осуществляется мечта всего угнетенного человечества. Не только ракеты и спутники создала советская держава, но и нового человека с новой моралью, с крепкой семьей и чистыми чувствами. Этот человек, не знающий порнографии и проституции, продажности и коррупции, сексуальной грязи, в которой потонул разлагающийся Запад, строит на своей земле царство свободы и духовной красоты». Рано-рано утром, когда солнце еще не поднялось за холмами и припорошенные снегом леса стоят заиндевелые в морозном дыму, карки с красным транспарантом «Все дороги ведут к коммунизму», из разных концов леса по заметенным тропкам и проселкам, проваливаясь по пояс в снег и нещадно матерясь, выбираются деревенские бабы в ватниках и сапогах, в платках, натянутых по самые брови, и каждая несет в руке порожнее, чисто вымытое ведро. Эти бабы считаются в округе счастливицами, им здорово повезло, им отчаянно завидуют, а потому и злословят их подруги, чей удел гнуть спину в колхозе, получая за это лишь пустые трудодни. Эти бабы работают на объекте номер 2 обслугой, официантками, уборщицами, дворниками и нянечками в лечебных корпусах. Им платят деньгами, как рабочим. Они едят в волю, сколько влезет, самых вкусных, невиданных в деревне кушаний. И еще им позволяется уносить с собой объедки из столовой и кухонные помои, чтобы подкормить дома тощую скотину, для чего они предусмотрительно прихватывают из дому ведра. Эти бабы проводят день среди довольства, богатства и сытости, а на ночь возвращаются в убогие деревни, откуда сбежали в города почти все мужчины, в холодные пустые избы, бегают за водой 0,5 километра к обледенелому колодцу, а по нужде ходят на огороды в дощатую, продуваемую всеми ветрами, будку над выгребной ямой. И не ропщут, а наоборот, нарадоваться не могут, что им так повезло, и поэтому трудолюбивы и старательны без приказа, а также покорны и послушны начальству. В санатории у каждой в шкафчике хранится казенная рабочая одежда, красивая до невозможности, которую строго возбраняется выносить за территорию. В этой сказочной униформе щеголяют они весь день, в теплых бархатных душегрейках, отороченных мехом, вшитых бисером кокошниках на голове, выглядят они словно оперные боярыни, а на ногах Черные валенки-чесанки, мягкие-мягкие, теплые-теплые. Когда настает оттепель, выдают со склада галоши и непромокаемые плащи с капюшоном. Бабы идут на работу пешком, порой за 3, а то и за все 5 километров. Без дороги, по тропкам, заметенным за ночь сугробами. А обратно еще надо переть полное ведро объедков. И, боже упаси, не упасть и не разлить. Вахтер у арки ленится поднять шлагбаум. Деревенским, мол, бабам не привыкать. И они, сгибаясь в 3 погибели, пробираются под шлагбаумом и снова разгибаются на той стороне, за транспарантом «Все дороги ведут коммунизму». Снег, сыпучий и сухой, искрился на солнце и слепил, отчего все 3 лыжника жмурились. Они стояли на лыжах, опершись на бамбуковые палки, а за ними извилисто змеились 3 парных следа. Сзади, за снежным полем, тянулись ряды голубых елей, а за ними сказочные домики-терема с нахлобученными шапками снега и уютными столбами дыма из печных труб, уходившими прямиком в морозное небо. Лыжники были не молоды, и хоть одеты были в щегольские спортивные одежды, одинаково пестрые свитера, синие в обтяжку штаны, шерстяные вязаные шапочки, имели далеко не спортивный вид, каждому подвалило уже под 60. Выглядели они по-разному. Сергей Николаевич Астахов выше всех и стройней, и благообразный сединой, с лицом красивого баловня и барскими замашками. Стоял и на лыжах ловчей остальных. Виктор Иванович Зуев, ниже всех и наиболее раскисший и обрюкший, с круглым крестьянским лицом и толстым коротким носом, имел вид простоватый, но себе на уме. Из-под лыжной шапочки был заметен край обширной лысины, обрамленной редкими кольцами бесцветных волос. Большие оттопыренные уши пылали на морозе. Александр Дмитриевич Лунин, блондин с пшеничными усами и голубыми глазами, тоже не сохранил фигуры и был тяжеловат и приземист. Некогда, 4 века назад, были они неразлучными друзьями. Они тогда, вскоре после Второй мировой войны, учились в Москве в высшей партийной школе. А потом жизнь раскидала их в разные концы огромной страны. Каждый строил свою карьеру, поднимаясь со ступеньки на ступеньку по шаткой иерархической лестнице руководящей партийной работы. И каждый достиг немалого. Их пути иногда пересекались, но так, чтобы встретиться втроем и свободно, ни на что не отвлекаясь, провести несколько недель вместе, упиваясь разговорами, воспоминаниями, такое случилось впервые. И повинен был в этом коротенький лысый Виктор Иванович Зуев, дольше других сохранивший молодость духа. Он списался со Астаховым и Луниным, сам организовал все путевки в этот подмосковный правительственный санаторий, а им только оставалось получить отпуск в указанный Зуевым срок и согласие жен. Теперь они стояли на лыжах, раскрасневшиеся от мороза, и смотрели на неровный снежный холмик, высевшийся перед ними. Зуев, хитро поблескивая глазами, показал бамбуковой палкой на холмик. «Предлагаю концерт-загадку. Что сей холмик скрывает? Победитель получает право первым выбрать себе березовый веник в бане, а мы обязуемся хорошенько попарить его». «По-моему, куст», — не раздумывая, сказал Астахов. «Мимо. Ваша очередь, Александр Дмитриевич». Лунин прищурился на холмик, словно пытаясь увидеть под снежной толщей. И Зуев рассмеялся. «Ты, Саша, своим проницательным взглядом напомнил мне анекдоты тех времен, когда в нашей богоспасаемой стране стремились доказать, что мы самый великий народ в мире, и все лучшее на земле сотворили русские руки и русские мозги. Выступает в Москве ученый на научной сессии Академии наук СССР и, не моргнув, заявляет: «До сих пор считалось, что рентгеновские лучи открыл немецкий ученый Рентген. усилиями советских ученых этот миф нынче опровергнут и разоблачен. В новгородской летописи обнаружена интереснейшая информация, проливающая подлинный свет на происхождение этого открытия. В 1194 году нашей эры, пребывая на постоялом дворе, русский купец Иван Петров сказал своей законной жене Евдокии таковы слова: «Дунька, ты, блядь, я тебя вижу насквозь», что дает нам повод утверждать, что уже тогда в России задолго до Германии были известны рентгеновские лучи.